Психология. В своей теории знания Демокрит, не противопоставляя ум ощущению, точно различил их. Но в своей психологии он подчеркнул их общность, их единую основу. Это не противоречие во взглядах Демокрита, и не две различные стадии в развитии его взглядов, а различение двух вопросов. Вопроса о разграничении функций ощущения и ума в познании и вопроса об их источнике. Однако из того, что Левкип и Демокрит единой основой знания считали чувственные восприятия, еще невозможно определить, какова их философская позиция в теории познания. Из гениальной работы Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» мы хорошо знаем, что одно лишь утверждение о возникновении всех наших знаний из единого источника, из чувственных восприятий, само по себе взятое, еще не предопределяет, будет ли философия, выступающая с таким утверждением, материалистической или идеалистической. Поэтому в отношении Левкипа и Демокрита мы должны идти дальше и поставить вопрос о том, как они понимали само чувственное восприятие, идеалистически или материалистически. Рассмотрение этого нового вопроса показывает, что в своем объяснении явлений чувственного восприятия атомисты, несомненно, стояли на материалистической точке зрения. Они не только видели в чувствах первую ступень в добывании объективного знания реальности, но пытались развить материалистическую теорию самого чувственного восприятия. Об этом мы имеем авторитетное свидетельство Теофраста. Больше того, характеризуя учение Демокрита о телесной основе чувственных восприятий, Теофраст обращает внимание на глубокое различие и даже на противоположность между материалистической теорией Демокрита и теорией восприятия идеалиста Платона. Демокрит объясняет восприятие и другие деятельности души на основе материалистического атомизма. Он стремится определить материальный базис чувственного восприятия. Объяснения Демокрита наивны, иногда грубы, но имеют большое принципиальное значение, как попытка провести также и в психологии материалистическую точку зрения. По Демокриту душа — собрание, временное соединение атомов. Но так как душа приводит тело в движение, и так как самое подвижное из всех форм — шарообразное, то душа состоит из шарообразных атомов. Это атомы огня, подвижнейшего из всех элементов. Согласно свидетельству Аристотеля, Демокрит наиболее отчетливо развил взгляд тех греческих ученых, которые полагали, что душа — огонь. Демокрит первый пытался раскрыть механизм каждого отдельного вида ощущений. Особенно интересна предложенная им теория зрительных ощущений. Оригинальность ее отмечает Теофраст. Видение, по мнению Демокрита, возникает из отражения. Однако это отражение не зеркальное. Оно не прямо возникает в зрачке, а воздух, находящийся между глазом и рассматриваемым предметом, получает отпечаток, сдавливаясь видимым и видящим. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 282. Затем воздух, став плотным и приняв другой цвет, отражается во влажной части глаз. Материалистическим у Демокрита было не только понимание ощущений, но также и мышление. По сообщению того же Теофраста, Демокрит ставил мышление в зависимость от смеси, образующей тело. И это, по Теофрасту, вполне последовательно. Так как Демокрит превращает душу в тело, то ему приходится именно таким образом объяснять мышление, как процесс, соответствующий гармоничному смешению веществ, из которых состоит душа. Чрезвычайно оригинально учение Демокрита о роли души и дыхания в механическом равновесии, на котором по Демокриту основывается жизнь, а также сопротивление, которое жизнь оказывает смерть, а именно, среда, окружающая тела, давит и вытесняет атомы, находящиеся внутри их и дающие животным движение. Но наперекор этому давлению атомы, находящиеся вне тела и входящие в тело через дыхание, не позволяют им выйти из тела, препятствуют сгущению и охлаждению под влиянием внешнего давления. Животные живут до тех пор, пока могут совершать это действие. При этом Аристотель подчеркнул, что психологическая теория Демокрита имеет исключительно причинный характер. Хотя душа и дыхание необходимы для поддержания жизни, Демокрит вовсе не рассматривает их с точки зрения целевого назначения. Его интересует только причинный механизм их возникновения и действия. Взгляд на душу как на соединение шаровидных огненных атомов привел Демокрита к выводу о смертности души и к замечательной для того времени материалистической трактовке умирания. Так как выход из тела атомов, образующих душу, происходит не мгновенно, а в известный период времени, то смерть по Демокриту — не мгновенное событие, а процесс, длящийся во времени. А так как душа — начало движений, происходящих в теле, то известные движения и изменения происходят в организме и после того, как признаки дыхания и одушевления кажутся покинувшими тело. При этом Демокрит ссылался на данные наблюдения, на рост ногтей и волос у умерших. Материализм Демокрита тесно связан с традицией древнегреческого материализма ионийских физиков. Подобно Гераклиту, Демокрит сводит душу к огненному началу. Подобно милетским материалистам, он утверждает всеобщее оживление всей природы. Жизнь отличается от нежизни только количеством круглых огненных атомов, находящихся в теле. Но атомы эти находятся не только в телах животных и человека, они находятся всюду, в камнях, в растениях, в трупах животных. Провести этот взгляд Демокрит мог только потому, что душа, как он ее понимал, не связано необходимо с одним единственным органом и центром локализации. Только разумная часть души строго локализована и помещается в груди, но часть неразумная рассеяна по всему телу. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 276. Вопрос о богах. В учении Демокрита о богах сочетаются критика традиционной религии, рационализм, с пережитками религиозных и магических представлений. С одной стороны, Демокрит отвергает представления о богах, созданные мифологической традицией. Даже верховный бог греческого Олимпа Зевс, для Демокрита только воздух, вместилище всех огненных атомов. Демокрит полагает, что представления о богах в народной религии порождены страхом перед непонятными явлениями природы, неподвластными человеку, и, наоборот, господствующими над ним. Неудивительно поэтому, что уже античные идеалисты бранили учение Демокрита о богах как безбожное. Особенно несовместимым с религией казалось отрицание вечности богов. Однако Демокрит не отказался целиком от представления религии о богах. Он не отвергает религиозное мировоззрение, но перерабатывает его в соответствии с атомистической теорией и с сохранившимися у него пережитками магических представлений. Вопрос о существовании богов ставился у Демокрита в связь с его учением об огненных атомах. Особенно много круглых огненных атомов носятся в воздухе. Воздух — не только вещественная среда, посредством которой происходит необходимое для жизни вдыхание и выдыхание. Воздух, кроме того, наполнен атомами души. Но он наполнен не только отдельными атомами души. Воздух полон образами, возникающими из вихря круглых огненных атомов. Образы эти — боги. Образованные соединением атомов, они с трудом поддаются разрушению, то есть разложению. Существование их длительно, но все же не вечно. Боги Демокрита — образы, подобные человеку. Приближаясь к людям, одни из этих образов действуют благотворно, другие зловредны. Они предвещают людям будущее своим видом и звуками, которые они издают. Воззрение — это магическое. По Демокриту воздушное пространство наполнено множеством демонических образов, способных воздействовать на человека и, в свою очередь, доступных воздействию на них человека. Это воздействие возможно благодаря истечениям, которые исходят от предметов, существ природного мира, в том числе от человека, а также от демонических божественных образов. Взгляд этот сделал для Демокрита возможным и веру в предзнаменования, в вещи и сны, и веру в дурной глаз, и веру в действие молитвы. Однако магическое воззрение Демокрита основывается не на идеалистической мистике, не на вере в сверхъестественные силы, а на естественно-научных предположениях. В основе магических представлений Демокрита лежит не божественная воля, а атомарное строение тел природы и вихри атомов, из которых возникают и небесные светила, и воздух, и носящиеся в воздухе божественные образы. Этот натуралистический и даже материалистический характер учения Демокрита о магическом действии истечений засвидетельствован у Плутарха. Учение о человеке и культуре. Учение Демокрита о душе вводит нас в его учение о культуре. Демокрит, во-первых, привнес в понятие о культуре идею ее развития. До Демокрита мысль эта высказывалась его предшественниками как мысль об изменении природы. Начиная с Анаксимандра, была выдвинута идея о постепенном развитии органической жизни, о происхождении животных, ныне населяющих сушу из морских животных, и о появлении человека из рыбоподобных существ. Ксенофан и другие обогатили мысль об изменениях в природе своими наблюдениями над останками ископаемых, находимыми и в настоящее время вдалеке от моря и на большой высоте. Анаксагор высказал гениальную мысль о том значении, какое в умственном развитии человека имела рука, о применении руки в качестве орудия технического действия. Однако ни у кого из этих предшественников Демокрита мы не находим еще ясного понятия о развитии человеческой культуры, материальной и умственной. Во-вторых, новое в учении Демокрита о культуре, кроме учения о развитии, мысль о том, что движущей силой этого развития были нужда и польза, то есть пригодность для удовлетворения нужды. По Демокриту первое и самое великое из всех нужд есть добывание пищи для того, чтобы существовать и жить. Второе место занимает потребность в жилище, третье — в одежде. Материальная нужда толкуется у Демокрита как постоянно действующая коренная причина изменений, происходящих в развитии общества. Однако непосредственным поводом к возникновению этих изменений Демокрит считает осознание людьми пользы для их жизни от нововведений. В учении Демокрита мысль о материальной причине изменений, приводящих к развитию общества, сочетается с мыслью о роли сознания, о сознании пользы в жизни общества. Материализм — только последний фон объяснения. На первый план выдвинута роль сознания. Никакого понятия о способе материального производства, о зависимости сознания людей от этого способа производства и от происходящих в нем изменений Демокрит, конечно, еще не имеет. Такое же сочетание мысли о природной, материальной нужде и о человеческом установлении, обусловленном сознанием пользы, мы находим в учении Демокрита о языке и об его возникновении. К исходу V века до нашей эры перед греческой наукой возник важный вопрос: в каком отношении слова языка стоят к предметам, обозначаемым этими словами? Иначе говоря, на чем основана связь между словом и предметом? На сходстве слова с природой, обозначаемого им предмета, или на простом соглашении, то есть условии, принятом между людьми и гласящим, что такой-то предмет будет впредь обозначаться таким-то словом, без отношения слова к природе самого предмета. Согласно первой из этих точек зрения, связь слова с предметом существует по природе, согласно второй, не по природе, а по установлению. Демокрит сочетает в своем учении о языке обе эти точки зрения, но таким образом, что верх у него явно берет вторая из них. С одной стороны, возникновение языка он выводит из той же материальной нужды, которая, согласно его учению, составляет основу всех изменений в жизни общества. Развивая эту мысль, Демокрит, по-видимому, полагал, будто слово есть изображение самого предмета. В этом же смысле он говорил, например, что имена богов — звучащее изображение их. Однако, с другой стороны, вникая глубже в вопрос об отношении слова имени к предмету, Демокрит приходил к выводу, что само отношение слова к предмету обусловлено уже не природой самого предмета, а только согласием, принятым между членами данного общества, говорящего на данном языке. О таком решении вопроса Демокритом ясно свидетельствует в комментарии к Кратилу Платона поздний неоплатоник Прокл. Таким образом, язык по Демокриту не просто природное явление, а своеобразное его продолжение. Характерный для всех атомистов взгляд на культуру как на своеобразное продолжение природы рельефно выступает также в суждениях Демокрита об искусстве. От Демокрита ведет начало теории, согласно которой искусство — подражание природе. При этом у Демокрита еще не отделяется искусство в смысле деятельности, порождающей художественные произведения, от искусства в гораздо более широком смысле, в смысле техники, ремесла, приемов ухода за растениями в сельском хозяйстве и так далее. Во всех этих искусствах источником их Демокрит считает подражание тому, что человек наблюдает в деятельности животных. Об этом источнике человеческого искусства прямо говорит текст Демокрита, сообщаемый Плутархом. «От животных мы путем подражания научились важнейшим делам, а именно, мы ученики паука в ткацком и портняжном ремеслах, ученики ласточки в построении жилищ и ученики певчих птиц, лебедя и соловья в пении». Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 306. Учению Демокрита, согласно которому природа — источник искусства и первая наставница человека в деле искусства, никак не противоречит предложенное Демокритом объяснение вдохновения. А именно, по Демокриту художественное вдохновение есть будто бы род божественного наития и даже род некоторого безумия. Так характеризуют взгляд Демокрита на вдохновение римские писатели Цицерон и Гораций. Как согласуется этот взгляд Демокрита с его учением об искусстве как о подражании природе? В основе мысль Демокрита ясна. Вдохновение требуется для искусства, художества, для поэзии, музыки. Напротив, оно не необходимо для искусства технического умения, которое, как, например, ткацкое искусство, возникло из подражания действиям животных, наблюдаемым в природе. Только для поэтических, творческих искусств источником является вдохновение, безумие. Однако и в них вдохновение, безумие не заключает в себе ничего мистического. Его источник — та же натуральная магия, которой сводится понятие Демокрита о богах, о демонах, об образах, носящихся в воздушной среде и производящих своими истечениями различные действия на человека. Внедряющиеся в поэта извне силы вдохновения производят в нем нечто, выводящее поэта за обычные грани ума. Но в этих силах нет ничего сверхъестественного, мистического. Источник их — все те же образы, порожденные соединением атомов. Этика и политика. Видное место в составе учения Демокрита занимает этика. Демокриту удалось в блестящей литературной форме выразить свои этические взгляды, общие со взглядами передовой части греческой рабовладельческой демократии конца V века до нашей эры. Этическое учение Демокрита определяется основными чертами его политического учения. Аксиома и основа этики Демокрита — мысль, что свободный грек — не изолированная от общества единица, а гражданин города-государства, полиса. Хорошо управляемое государство есть величайший оплот. В нем все заключается. И когда оно сохраняется, все цело. А погибает оно, с ним вместе и все гибнет. Поэтому интересы государства должно ставить выше всего остального. Должно заботиться, чтобы оно хорошо управлялось. Положение это верно для всякого государства, и врага государства следует убивать во всяком государственном строе. Наряду с указанным, необходимым для всякого государства условием его существования, Демокрит формулирует и такие нормы политического поведения, которые необходимы для граждан уже не любого государства, а наилучшего. Таким наилучшим государством Демокрит считал демократию. По Демокриту преимущества демократического строя настолько велики, что в демократическом полисе даже бедность лучше, чем богатство в монархии. Однако неоспоримые преимущества демократии не дают, Демокрит ясно видит это, абсолютной гарантии того, что избранными всегда и во всех случаях окажутся только лучшие из граждан. Демокрит видел, что в современных ему полисах, при частой смене выборных лиц, бывшие правители, ушедшие с занимаемой ими должности, нередко терпели преследования со стороны лиц, которые во время их правления были привлечены к ответственности за совершенные ими преступления. Демокрит хотел создать в демократическом государстве условия, которые обеспечили бы твердость и безопасность демократических правителей в соблюдении и в защите демократической законности. Поэтому, наряду с требованием гарантий безопасности для выборных правителей, честных в исправлении государственных обязанностей, Демокрит подчеркивает, что выборные лица, хорошо выполнявшие свои функции, не должны ожидать за это похвал, так же, как странно было бы хвалить тех, кто возвращает вверенные им на хранение деньги. ведь начальствующее лицо избирается не для того, чтобы дурно вести дело, а для того, чтобы хорошо вести. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 319. Демокрит не делает умственное превосходство и подготовку к управлению государством привилегией высшей касты или класса. Он полагает, что качества, необходимые для гражданина, создаются воспитанием, обучением. Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 322. Но Демокрит не ограничивает круг воспитываемых исключительным классом, поставленным над обществом. Во-первых, указывает он, задатки разумности свойственны и тем, кто не получил обучение. Во-вторых, все хорошее, на что способен человек в годы зрелости, зависит не от его природы, не от происхождения, а от воспитания. Больше людей становятся хорошими от упражнения, чем от природы. Демокрит хорошо понимал, что общественно-политическая жизнь не есть уже природа в непосредственном смысле. Политическая деятельность — то, что человек добавляет к природе. Но Демокрит не в силах правильно разграничить в человеке черты, данные ему природой, и вторичные черты — результат выработки и воспитания в обществе. У Климента приводится цитата из Демокрита, где Демокрит говорит: «Учение перестраивает человека. Природа же, перестраивая, делает человека. И нет никакой разницы, быть ли таковым, вылепленным от природы, или от времени и от учения быть преобразованным в такой вид». Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 321. По-видимому, Демокрит, как догадывается Дильс, полагал, что учение перестраивает человека и, преобразуя его, создает ему новую природу. При разработке вопросов этики Демокрит исходит из общих основ своего мировоззрения. Как мы видели, в учении о знании, началом познания, он признал ощущения и чувственные восприятия. Соответственно, и в этике, движущей силой поведения, Демокрит признал стремление к тому, что порождает чувство удовольствия, и отстранение от всего, что может породить чувство неудовольствия. Целью жизни Демокрит считал хорошее расположение духа. Текст «Епифания» у Дильса. Смотрите Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 307. Эта цель одна и та же для старых и молодых. Она отнюдь не всецело субъективна, как субъективно простое ощущение приятного. Понятие о благе и зле объективно и едино для всех людей. Приятно одному одно, другому другое. Но для всех людей одно и то же благо и одна и та же истина. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 308. Отношение между субъективным удовольствием и неудовольствием соответствует более широкому и более объективному отношению между пользой и вредом. Удовольствие — признак полезности того, что доставляет это удовольствие. Неудовольствие — такой же признак вредности. Однако быть мерилом полезности и, соответственно, вредности, чувство удовольствия может только при условии, если оно подчинено мере. Прекрасна надлежащая мера во всем. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 312. В общеэллинское понятие меры Демокрит вводит новый смысл. Не только в субъективной области чувствований, но и в области общественного поведения человека он призывает руководиться мерой. Под мерой он понимает здесь соответствие поведения силам и способностям, которые отпущены человеку самой его природой. Просветленные мерой удовольствия, составляющие цель действий, не есть уже непосредственное чувственное наслаждение. По разъяснению Диогена Лаэрция, эвтюмия, или хорошее расположение духа, не тождественно удовольствию, как некоторые истолковали мысль Демокрита, а есть такое состояние, при котором душа живет безмятежно и спокойно, не возмущаясь никаким страхом, ни боязнью демонов. Эвтюмия может быть достигнута только при условии, если человек делает свои удовольствия независящими от вещей приходящих. В этике Демокрита силы, движущие нравственным поведением человека, сближаются с силами ума, интеллектуализируются. Именно в действиях ума Демокрит видит причину как правильных поступков, ведущих человека к счастью, так и ошибочных, влекущих за собой несчастье. Все дурное, ошибочное в действиях человека, Демокрит склонен объяснять недостатком знания. Причина ошибки, говорит он, незнание лучшего. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 309. Мудрость Демокрит называл Афиной Тритогенеей, понимая под этим, что мудрость приносит три плода. Не только дар хорошо мыслить и дар хорошо говорить, но вместе с тем и дар хорошо поступать. Этика Демокрита просветлена разумом и оптимистична. Если источник ошибочного действия в отсутствии или недостатке знания, то это значит, что в жизни людей нет никаких недостатков и зол, которые не могли бы быть устранены и побеждены. Все дело в приобретении необходимых знаний. Человеку принадлежит, в возможности, весь мир, и нет никаких границ для его совершенствования. Мудрый человек, даже когда видит существующее зло, не признает его безусловным и непобедимым. Из самого зла мудрый умеет извлекать добро, если владеет необходимым для этого знанием. И наоборот, человек, лишенный мудрости и несведущий, способен само добро обратить во зло. У людей зло вырастает из добра, когда они умеют управлять и надлежащим образом пользоваться добром. Глубокая вода, например, полезна во многих отношениях, но, с другой стороны, она вредна, так как есть опасность утонуть в ней. Вместе с тем существуют средства избежать этой опасности, обучение плаванию. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 309. Интеллектуалистическая этика Демокрита созерцательна, клонится к идеалу созерцательного блаженства и самоудовлетворения. По Демокриту наибольшего уважения заслуживает невозмутимая мудрость. Невозмутимость для Демокрита — синоним эвтюмии, хорошего расположения духа, в котором он видел цель жизни. Согласно свидетельству Стобея, смотрите Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 310, Демокрит называл счастье хорошим расположением духа, благосостоянием, гармонией, симметрией и невозмутимостью. Идеал созерцательного познания достигается философом, который понимает недостатки современной ему демократии, видит дистанцию, отделяющую ее от возможного совершенства, предлагает свои поправки к ней, но при этом твердо стоит на ее почве, признает в ней лучшую форму политического строя. Он не отбрасывает с порога современное ему искусство управления государством, а рекомендует изучать это искусство как наивысшее из всех искусств. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 318. Особенно в его наилучших образцах, представленных Мелиссом и Парменидом. Однако, хотя для Демокрита знание — средство устранения того, что препятствует достижению хорошего расположения духа, эвтюмии, оно еще не есть рычаг преобразования мира. Материализм Демокрита остается материализмом созерцательным. Ненасытная жажда знания, отмеченная у Демокрита ранним Марксом, не переходит в стремление изменить мир с помощью знания. Маркс и Энгельс из ранних произведений, Москва, 1956 год, страницы 32-35.